Глава 28. Едва дыша, обливаясь потом, Себастьян вошел в холл гостиницы «Гранд-отель». Ошеломленная администраторша не сводила с него глаз. Стоя посреди безупречного вестибюля, босой Себастьян с окровавленным носом и в разорванном пиджаке представлял собой впечатляющее зрелище. «Что с вами случилось, месье Лараби?» «Ничего особенного. Несчастный случай». Обеспокоенная администраторша подняла телефонную трубку. «Я вызову врача. Не трудитесь». «Вы уверены?» «Да, со мной все в порядке». «Уверяю вас», — сказал Себастьян уже куда более уверенным тоном. «Ну, раз вы так считаете». «Хорошо. Сейчас принесу вам примочки и чего-нибудь крепкого. Если вам еще что-нибудь нужно, дайте мне знать. Большое спасибо». Несмотря на одышку и боль от побоев во всем теле, Себастьян предпочел подняться на свой этаж пешком, а не дожидаться лифта. Он вошел в номер. Никого. Во всю мощь распевали «Роллинг Стоунс», а Ники исчезла. Себастьян заглянул в ванную. Бывшая жена лежала под водой с закрытыми глазами. Испугавшись до смерти, он схватил Ники за волосы и дернул на воздух. Ники от неожиданности громко вскрикнула. «Что ты себе позволяешь, чудовище? Хотел снять с меня скальп?» — осведомилась она, прикрывая грудь. «Мне показалось, что ты утонула». «Дурацкие у тебя шутки, черт побери! Мне кажется, играть в русалочку поздновато, ты не находишь?» Она сердито взглянула на него и тут заметила ссадины у него на лице. «Ты что, подрался?» — встревожилась она. «Меня как следует отодрали. Так будет вернее». Невесело усмехнулся он. «Отвернись, я вылезу из ванны. И не смей за мной подглядывать». «Напоминаю, я тебя уже не раз видел голышом». «Видел, но в другой жизни». Отвернувшись, он подал ей купальный халат. Она завернулась в халат и накрутила на голове тюрбан из полотенца. «Сядь, я тебя полечу». Пока она промывала ему ссадины и царапины мыльной водой, он рассказывал ей о своих злоключениях на станции Барбес. В ответ Ники поведала ему о двух телефонных звонках от Сантоса и загадочным из компании парижского речного пароходства. «Ой-ей-ей!» — не смог удержаться он от возгласа, когда она стала прикладывать антисептик. «Перестань верещать, терпеть этого не могу. Щиплется же! Щиплется, щиплется! Тебе, кажется, не 3 года. Или я ошибаюсь?» Он искал ответ пообиднее. Но тут раздался стук в дверь. «Дежурный по этажу», — сообщил голос из-за двери. Ники сделала шаг к выходу из ванной, но Себастьян удержал ее за полу халата. «Надеюсь, ты не станешь открывать дверь в таком виде?» «В каком таком? В полуголом?» Она вздохнула, заведя глаза к потолку. «Ты, я вижу, ничуть не изменилась», — упрекнул он ее, направляясь к двери. «Ты тоже», — парировала она, хлопнув дверью в ванную. На пороге стоял молодой человек в красной шапочке, форменной тужурке, с золотыми пуговицами. В руках у него была груда коробок и свертков с брендами самых престижных фирм. Ив Сен-Лоран, Кристиан Диор, Зегна, Джимми Чу. «Получите ваш заказ, месье. Это ошибка. Мы ничего не заказывали». «Позволю себе возразить, месье, заказ поступил на вашу фамилию». Себастьян в недоумении пропустил посыльного в комнату, и тот сложил свертки и коробки на диван. Он уже подошел к дверям, а Себастьян все еще шарил по карманам в поисках чаевых, пока, наконец, не вспомнил, что его ограбили. Выручила Ники, протянув пареньку $5, прежде чем он исчез за дверью. «Я вижу, между делом ты сделал еще кое-какие покупки, дорогой», — насмешливо улыбнулась она, принимаясь за свертки. Себастьян с любопытством стал помогать ей разворачивать пакеты и раскладывать вещи на постели. Оказалось, что в свертках и коробках все необходимое для двух вечерних туалетов — костюм, платье, ботинки, туфли. «Честно говоря, ничего не понимаю. Женский вечерний костюм и мужской», — задумчиво отметила Ники и вспомнила предупреждение дамы из парижского речного пароходства: «На ужине желательно быть в вечерних костюмах». «Но почему я должен надевать именно то, что они прислали? Там, может быть, какие-то датчики, чтобы отслеживать, куда мы пойдем?» Предположение показалось Себастьяну не лишенным оснований. Кто-то их вел. С очевидностью не поспоришь. Он взял на удачу пиджак и принялся его ощупывать. Напрасный труд. В наше время такого рода аппаратура стала микроскопической. И потом, зачем от нее избавляться, раз она должна помочь им встретиться с похитителями сына? «Думаю, выбора нет. Придется надеть эту одежду», — сказала Ники. Себастьян, соглашаясь, кивнул, но сперва отправился в душ и долго стоял под обжигающими струями, намыливаясь от макушки до пят, словно хотел смыть с себя унизительный опыт, полученный в квартале Барбес. Затем надел на себя присланную одежду и почувствовал себя в ней удобно и хорошо. Отличного покроя белая рубашка пришлась ему в самый раз. Классический, отменного качества костюм, строгий галстук, прекрасные ботинки, без всяких изысков и вывертов. Выбирая он сам, он вполне мог бы купить все эти вещи. Он вышел из ванной, когда уже вечерело. В мягком сумеречном свете он увидел Ники в красном вечернем платье до полу с узким длинным вырезом на спине и головокружительным, обшитым жемчугом декольте. «Помоги мне, пожалуйста», — попросила она. Он молча встал позади нее и привычно, как делал это на протяжении многих лет, застегнул молнию и приладил невидимые бретельки. От прикосновения рук Себастьяна к ее плечам и спине у Ники побежали мурашки. Загипнотизированный Себастьян не мог оторвать глаз от бархатистой нежной кожи своей бывшей жены. Он положил ладонь на чуть выступающую лопатку, готовый превратить прикосновение в ласку. Себастьян поднял глаза и взглянул в овальное зеркало, напротив которого они стояли. Зеркало вернуло картинку из модного журнала. Он и Ники. Счастливая, красивая пара. Ники приоткрыла рот, собираясь что-то сказать. Но тут сильный порыв ветра хлопнул рамой. Чары рассеялись. Чтобы избавиться от охватившего ее волнения, Ники принялась надевать туфли, которые довершали ее туалет. Себастьян шарил у себя по карманам, обретая душевное равновесие. В правом он нащупал картонную этикетку, вытащил, собираясь выбросить в мусорную корзину, но в последний миг взглянул на нее. Это была вовсе не этикетка. Это был листок бумаги, свернутый в четверо. Квитанция на ячейку камеры хранения на Северном вокзале.